Причиной экстренного торможения явился вставший посреди проезжей части бронетранспортер. Один военный в пятнистой форме сидел за пулеметом, наведя дуло на автобус. Другой, положив руку на автомат, медленно приближался к автобусу, к спешно открываемой водителем двери. Чем ближе приближался парень с автоматом, тем он меньше нравился Леон. У парня было хорошее открытое русское лицо, но слишком уж нравилось ему идти с автоматом на безоружных пассажиров. Слишком уж картинно-театрально он шел, вооруженный, на безоружных. Леон подумал, что где вооруженные и безоружные в мирное время, там и театр, причем такой, в котором актеры с головокружительной быстротой меняются ролями. Но парень, похоже, пока этого не знал. Он был молодым актером, а потому приближался, как если бы всю жизнь собирался ходить с автоматом среди безоружных. Откуда для начала крепко въехал водителю дулом в нос? Рейсовый из Нелидова, а что? «Выходи, мразь!» — рявкнул парень. Леон изумился. Какая, в сущности, мелочь? Рейсовый автобус из Нелидова способен разъярить человека с автоматом. В Москве движения нет. Парень поймал водителя за воротник, вышвырнул его, слабо сучащего ногами, прямо на асфальт, попинал для острастки крепкими черными ботинками. «Приготовить документы!» Но, посмотрев на притихших баб, на широко распахнувшую на него глаза Калабухову Аню, на зашедшегося махорочным кашлем деда с мешком на коленях, не иначе, как брата-близнеца-сторожа, махнул рукой «Освободить автобус!» «Извините», — громко полюбопытствовал в тишине Леон, «а почему это в Москве движения нет? Кто отменил? Тут маленькая девочка, ее должна встретить на автовокзале мать, куда с ней?» «Что?» Растерялся от невообразимой наглости Леона парень. «Сволочь!» — еще спрашивает. «Да я все ваше Нелидово!» «Поактивней, поактивней, граждане!» Заглянул в автобус пожилой, тоже в пятнистой форме, но с брюхом. Такого трудно было представить летящим с парашютом на голову врагу. «В Москве чрезвычайное положение. Багаж проверим и сможете забрать. Спиртное к ввозу в Москву запрещено. У кого есть, лучше сразу сдайте. Ни у кого нет? Неужели никто не везет в Москву спиртное? В случае неподчинения...» Вдруг широко, с хрустом в челюстях, зевнул. «Военные патрули стреляют без предупреждения. Учтите, граждане». «Куда девочку? Ее должна встретить на автовокзале мать!» — крикнул Леон. «Не до девочек сейчас!» — ответил пожилой. «Правительство позаботится!» Леон полез в рюкзак за транзистором, привезенным в счастливые невозвратные годы отцом из Парижа. «Должны же передавать новости, если не наши, то BBC!» Он и глазом не успел моргнуть, как молодой с автоматом, словно репку из земли, вырвал у него рюкзак. «Хочу достать транзистор!» — крикнул Леон. «Радио слушать тоже запрещено!» Молодой быстро и сноровисто, не иначе, как служил раньше таможенником или тюремным надзирателем, обшарил рюкзак. Задумчиво уставился на потертый транзистор. «Барахло, Баранов!» — подошел пожилой. «Гонконговский Филлипс, 77-го года, к нему нужен адаптер. Бери Кандзюлиса, Рахимбаева, дуйте в коммерческий на Чернышевского, пошарьте там. Если из 3-го гвардейского еще там не бывали, живей, живей, граждане!» Жарко, безветренно было в Москве в это июльское утро. Листья досрочно сгорели, на деревьях устлали асфальт. В воздухе пахло дымом, стекла на первых этажах были сплошь повыбиты. «Россия, мать, права!» — протянулся по первой же стене странный, не понравившийся Леону лозунг. Теперь не очень было понятно, или «Россия, мать, права» без уточнения, в чем именно, всегда и во всем права, и все тут, или же Россия-мать объявлялась матерью права в том смысле, как понимали право древние римляне, то есть Россия объявлялась страной, где подразумевалось неукоснительно соблюдение законов. Лозунг был хорош в обоих прочтениях, хотя второе скорее выдавало желаемое за действительное. Ну да, собственно, для того, чтобы подвигнуть жизнь от действительного к желаемому, для того и пишутся лозунги. Россия — оплот частной собственности. Сразу за первым тянулся другой лозунг, вне всяких сомнений, понравившийся бы дяде Пете. Этот лозунг тоже в известной мере опережал жизнь, но был неплох, как новые крепкие штаны на вырост.